Он был прав? — спросила Рита, невинно хлопнув ресницами. Но это движение было таким отточенным, что выдавало ее хитрые намерения. «Я знаю, что ты задумала, хитрюга», — по-доброму улыбнулся Кристофер, шутливо пригрозив ей пальцем и уклончиво ответил на вопрос. «Да, он оказался прав как минимум в том, что я найду вас забавными». «Кар», — ворон вернулся в столовую, на лету бросил книгу на колени хозяина и снова уселся на стол в ожидании обещанного угощения. «Хороший мальчик», — старик потрепал птицу по голове и достал из кармана кусочек сахара. «Кар», — полакомившись, Бертрам уселся ко мне на плечо и толкнул мою голову своей, намекая на то, что я должен его погладить. «Так странно, что вы ему сразу понравились». Кристофер помолчал, наблюдая, как тварь прижалась ко мне и прикрыла глаза от удовольствия. Я чувствовал себя гребаной белоснежкой, к которой липли все лесные твари. А как он обычно себя ведет? Я почесывал Бертраму шею, а он урчал от удовольствия, как дизельный двигатель. О, он пытается выклевать глаза любому, кто посягает на его личное пространство, ответил эксцентричный старик и усмехнулся, увидев выражение моего лица. А ты тот еще бандит, не так ли? Спросил я хтонического ворона. А он довольно завилял хвостом, словно пес. «Вот», — радостно воскликнул Кристофер, найдя страницы, между которыми был вложен лист пергамента. Он отложил книгу в сторону и осторожно развернул на столе пожелтевшую бумагу, на которой была нарисована карта. «Если воспользуетесь ею, сэкономите целых 3 дня пути. Это опасный маршрут, но он самый быстрый. И я думаю, вам стоит взять Бертрама с собой, раз уж вы так ему понравились. Он мигом почует золото, спрятанное в тайниках подземелий, если оно там, конечно, и правда есть. Спасибо за карту и за помощника», — искренне поблагодарил старика, забирая бумагу из морщинистых рук. «Не благодарите меня», — проворчал он в ответ. «Я преследую и свои интересы. Если вам удастся раздобыть золото, то помогу найти мастера в долине Рамзи, когда вы туда вернетесь, и потребую с вас за это свой скромный процент. Если ваша карта и Бертрам проведут нас через руины, то это будет совершенно справедливо, господин Кристофер, мы согласны. Любой, кого мой старый ученик считает своим другом, может рассчитывать и на мою поддержку». Старик спрыгнул со стула, стукнув деревянной ногой по каменному полу и принялся убирать со стола грязную посуду. Мы с Ритой тоже встали, но Бертрам даже не пошевелился, он так и остался на моем плече. Сидел, спрятав голову под крыло, как будто там ему самое место, и, похоже, даже заснул. «Кристофер, еще раз спасибо за ужин и помощь», — я снова поблагодарил его. «Тьфу», — заладил. Старик махнул рукой в сторону лестницы. «Идите уже спать. Поход в руины — дело опасное и вам понадобится много сил». Он проводил нас до номера, пока мы не скрылись за дверью. «Ну же, малыш», — я попытался растолкать ворона, чтобы он пересел с моего плеча на изголовье кровати. «Кар», — растерянно каркнул хтонический ворон и снова спрятал голову под крыло и опять заснул. Сам он уходить не собирался, пришлось взять его в руки и осторожно пересадить. «Я, конечно, хотел домашнее животное, но о птице даже не думал», — улыбнулся, поглаживая зверушку по черной спине, и широко зевнул. «Не привязывайся слишком сильно. К сожалению, нам придется вернуть его обратно. Да, а теперь иди сюда». Я разделся и забрался в постель. Это был изнурительный день, и все, чего мне хотелось, выспаться. Нам предстояли трудные дни, нужно было перед выходом хорошо отдохнуть. Рита сбросила пояс с оружием, наплечники, ботинки и всю остальную одежду, и нырнула ко мне под одеяло. Стоило нам обоим оказаться в тепле и безопасности, как мы мгновенно уснули. Казалось, прошло ничтожно мало времени, всего несколько жалких секунд, как бесцеремонный трактирщик ворвался к нам в комнату. Точно так же, как это всегда делал Бруно. «Ну что за хрень? Просыпайтесь! Быстрее!» — рявкнул Кристофер. Бертрам испугался и заметался по комнате, словно мини-торнадо. «Что случилось?» Мы с Ритой кое-как разлепили глаза и выбрались из постели. «Того Ашер, который хочет вас убить, зовут случайно не Адлер Бернс?» — спросил старик. «Да, а что?» Услышав это имя, я оживился, подскочил с кровати и стал одеваться. Накинул плащ, закинул рюкзак на плечи и повернулся к старику. «Прямо сейчас Ашер Адлер находится на первом этаже, и не один, а вместе с друзьями». Бом! Внизу раздался оглушительный грохот. Глава 10. Первый этаж. Чисто. Снова раздался грохот. «Они что, срывают двери с петель и обыскивали комнаты? Вероятно, за вами следили его шпионы, Кристофер бросился к окну. Он открыл его, отчего в комнату ворвался прохладный ветерок с реки, а вместе с ним донесся грохот водяного колеса. Адлер ворвался ко мне со своими негодяями-приспешниками. Я не дал ему желаемых ответов о твоем местонахождении, поэтому он приказал обыскать все комнаты. Есть другой выход из этого дома? Я выглянул в коридор и осмотрелся. Да, этот... Кристофер за ворот затащил меня обратно в комнату и подтолкнул в сторону окна. «Вы шутите?» Рита не спорила с ним, она подошла к окну, чтобы оценить обстановку. «Я говорю серьезно, он помог моей жене надеть рюкзак. Как только мы оба были готовы, он потащил меня к нашему единственному пути к отступлению. Второй этаж, тоже никого нет». Голоса раздавались все ближе и ближе. «Времени больше нет, старик практически вытолкал меня в окно сразу после того, как там исчез хвост Риты. Просто иди за мной, Макс», шепотом сказала Рита, стоя на карнизе. «Черт, как будто это так просто с увесистым рюкзаком за плечами». Бертрам тихо каркнул, сидя на рюкзаке, как будто подтверждал слова супруги. «Никого, кроме меня, не смущало, что до земли больше 10 метров. А как же вы?» — спросил я Кристофера, который собирался закрыть окно. «Не беспокойся, постарайтесь поскорее добраться до ворот», — ответил старик. «Рядом с ними лес, там можно укрыться до рассвета, а я пока отвлеку их. Вы тоже должны уйти», — я настаивал. «Этот ублюдок не знает жалости. Вдруг, не поймав меня, он отыграется на вас? Это мой дом, господин, и хотя я ценю вашу заботу, но лучше стану жертвой несправедливости, чем позволю зазнавшемуся Ашеру отобрать его у меня». В тот момент Кристофер был очень решительным, он стоял, расправив широко плечи, и был готов к любому исходу. «Если не хотите уходить, то хотя бы спрячьтесь», — попытался убедить я его, но за дверью уже слышался топот. «Не беспокойтесь, я не дам себя в обиду», — лукаво улыбнулся старик. «Позаботьтесь о Бертраме, он хороший помощник, хоть и с характером. И не забывай, будьте храбрыми, но помните об осторожности». От его напутствия в груди разлилось какое-то щемящее тепло. Я не успел поблагодарить Кристофера. Он захлопнул окно и отошел от него, чтобы не вызвать подозрений у головорезов, которые могли в любую секунду ворваться в номер. «Макс, давай быстрее», — подгоняла меня Рита. Пока я болтал, она уже добралась до угла здания и по водосточной трубе спустилась на козырек, прикрывающий черный ход. Между дверью и рекой не было и метра, только узкая дорожка, по которой мог пройти только один человек, и невысокий парапет. «Подожди меня». Я покачнулся на узком карнизе и, цепляясь за выступающие детали фасада, неуверенно пошел за женой, мысленно вознося хвалу тому, кто сделал мои ботинки, которые выдал Бруно. Если бы они скользили, я бы уже полетел вниз. «Эй!» — раздался крик. Конечно, Бернс не полный идиот, он оставил наблюдающего и на улице, на случай, если у нас получится сбежать. Они на крыше. Человек побежал в дом, чтобы позвать остальных. Черт, я уже спускался по трубе, она скрипела, явно не рассчитанная на такой вес, и я опасался, что она в любой момент оторвется от стены. Последний метр я преодолел прыжком. Черепица затрещала, когда приземлился, но крыша выдержала. Если раньше у нас и были какие-то призрачные надежды, что Бернс официально вызовет меня на поединок, то за последние 10 минут они полностью испарились. Его не прельщала даже слава, которая свалилась бы на него, убей он меня по всем правилам и при свидетелях. Он просто хотел поскорее избавиться от свидетеля. Адлер планировал стать лордом острова в ближайшие дни и замять убийство странника, который непонятно откуда взялся. Для него не будет проблемой, если все пойдет по плану, а он был в себе уверен. То, что произошло дальше, заняло несколько секунд, но в моменте казалось, что прошли часы. Стрела просвистела над моей головой и разбила фонарь, что стоял возле дома. Тем лучше, темнота нам была только на руку. Я присел и прикрылся руками. «Медведев, трус, вернись сюда», — раздался знакомый голос позади. Я обернулся, увидев, как Адлер натягивает тетиву, чтобы пустить в нас стрелу. Я не сомневался, что он был опытным лучником. А еще у него был меч, способный убить, даже если нанести всего лишь безобидную царапину. И это выводило меня из себя. Нужно было заканчивать с этим психом, пока он меня действительно не прикончил. «Макс, пригнись». Рита метнула в него сюрикен. «Набийская сука», — взвизгнул Адлер. Звездочка распорола ему руку, из-за чего он выронил оружие. «Кар», — решил добить его Бертрам. Он налетел на него, хлопая крыльями и целясь крепким клювом в лицо. Хтонический ворон загнал Адлера обратно в дом и скрылся внутри вместе с ним. «У нас было мало времени, нужно срочно решить, что делать дальше». Берн смог выбежать на улицу в любой момент. Один из наемников уже неуклюже пробирался по карнизу. «Смотри», — Рита указала на небольшой корабль, который быстро приближался к нам по реке. «И потому, как она переводила взгляд с нее на меня, я не ожидал ничего хорошего. Мы будем прыгать», — пытался отговорить ее от этой опасной затеи, но из головы не выходила мысль, что это наш единственный шанс. «Конечно, не будем, вернемся в дом, к Бернсу, который спит и видит, как бы поскорее прикончить тебя», — съязвила жена. «Нет уж, тем более из дома снова выбежал целехонький Адлер. Я лучше прыгну. Какие-то советы есть? Нет времени на разговоры. Прыгаем, судно уже тут». Рита без лишних сомнений оттолкнулась от козырька и приземлилась на крышу капитанской рубки. Кувыркнувшись, как акробатка, она скатилась на палубу и подорвалась на ноги. «Прыгай, Макс, быстрее!» Пришлось поторопиться, корабль продолжал двигаться и не собирался меня ждать. Стараясь в точности повторить движение Риты, я прыгнул, но из-за заминки приземлился в задней части палубы. Еще секунда, и плюхнулся бы в воду. «Бертрам!» — позвал я хтонического ворона, который вылетел из дома и не понял, куда мы пропали. Услышав крик, он полетел в нашу сторону и сел на мое плечо. «Хороший мальчик, ложись». Рита упала и дернула меня вниз. В нашу сторону, одна за одной, полетели стрелы. Они бились в железный борт и вонзались в деревянный настил палубы, пока мы не отплыли достаточно далеко от берега. «Ты как?» — тяжело дыша, я повернулся к жене, чтобы убедиться, что она в порядке. «Нормально, а ты?» Она тоже осматривала меня. И я. Фигура Бернса, в ярости метавшаяся вдоль берега, становилась все меньше и меньше. «Надеюсь, от этой проблемы мы избавились хотя бы на время. Кажется, это судно послала нам сама богиня солнца. Удача, что оно шло так близко к берегу». Капитан вышел из рубки, чтобы проверить, что за шум, и сильно удивился, увидев нас на своей палубе. Без лишних любезностей Рита сказала, что я Ашер, поэтому он ушел обратно ни с чем и больше глупых вопросов не задавал и на глаза не попадался. Едва корабль пришвартовался, тут же сошли на берег. Накинув капюшоны, мы целый день путали следы, петляли по людным улицам и темным переулкам. К вечеру, после бессонной ночи и суматошного дня, мы валились с ног. «Это то, что нам нужно», — Рита указала на огромный паром. Рядом с ним толпились люди. «Он идет почти до самых ворот. Нам нужно попасть туда, пока их не закрыли на ночь. Выберемся из города и можно будет на время забыть про Адлера и его шайку. Они даже не подумают, что мы покинули крепость, если только Кристофер не проболтается, а он скорее себе язык откусит». Взяв у меня пару камней, Рита сама договорилась с билетером, который пропускал людей на судно. Видимо, здесь с этой десятиной не так строго, как в долине Рамзи. Когда мы спустились с парома, солнце уже почти село, а нам оставалось пройти еще пару километров по песчаному пляжу до ворот. Прогулка на закате вдоль берега реки – самая шаблонная романтика, которую только можно себе представить. Хоть времени у нас было не так уж и много, я пару раз останавливался, чтобы поцеловать жену. Современный кинематограф крепко вбил в голову эту модель поведения. Да и я не мог отказать себе в удовольствии. Выбрались, живы, жена красавица, пляж, что еще для счастья нужно. Добравшись до ворот, без препятствий выскользнули за них. Стражников интересовали только входящие в крепость люди. Да безумцев, которые стремились ее покинуть на ночь глядя, никому дела не было. Ориентируясь на карту, отошли от стены на достаточное расстояние, чтобы чувствовать себя спокойно. До входа в пещеры сил добраться не хватило. Устроились среди скал, развели костер и перекусили. Прошедшие сутки выдались непростыми, стоило расслабиться, как меня догнало осознание: мы несколько раз прошли по краю, на волосок от гибели. «Можем поспать?» Я сидел, согнув ноги, сложил предплечья на колени и устало опустил на них голову. «Отдохни, а я подежурю», — пробормотала Рита. «Она вымоталась не меньше моего. И как ты себе это представляешь? Я буду спокойно спать, пока ты высматриваешь в ночи угрозу? Тебе тоже нужно отдохнуть». Я поднялся на ноги, от усталости под глазами Риты залегли тени. Но ее перебил Бертрам. «Кар-кар-кар!» Он взлетел на самую высокую скалу поблизости и смотрел на нас кроваво-красными, умными глазами. «Думаю, Берти предупредит нас, если увидит кого-то постороннего или опасность. Справишься?» Я не был уверен, что хтонический ворон понимает, но просьбы Кристофера он выполнял без проблем. «Надеюсь, Бертраму хватит мозгов». Ворон громко каркнул, подтверждая мои слова, и уселся с важным видом на камень и стал показательно вертеть головой по сторонам. «Похоже, ты прав». Рита подошла к скале, на которой он устроился, и погладила нашего помощника. «Берти, как же хорошо, что ты с нами!» Он заурчал, ей-богу, как дизельный двигатель на малых оборотах, подставляя под ее руку еще и голову. Прислонившись спиной к камням, мы сидели у костра и доедали свой скудный ужин. «Как ты думаешь, на что похожи эти подземелья?» Когда адреналин перестал плескаться в крови, мое тело расслабилось, но разуму еще требовалось некоторое время, чтобы успокоиться. «Есть что-нибудь об этом в легендах, ММ?» задумчиво промычала Рита, припоминая, что слышала. «Есть истории о существах, которые населяли древний город еще до того, как он превратился в руины, и о подземельях, что доверху были засыпаны золотом. Что это были за существа, откуда они взялись?» спросил у супруги. «Судя по тому, что рассказывал Бруно, это не демоны, а какие-то другие монстры. Люди думают, что они появились гораздо раньше демонов. Это первые дети Луны. Как они выглядели?» Меня распирало от любопытства. Атмосфера нашего вечера откинула меня в детские годы. Как будто я засиделся с пацанами у ночного костра, а они травят страшилки. Как сейчас помню, в черном-черном городе. На картинах монстры изображены в самых разных обличьях. Речь Риты замедлялась, а веки то и дело смыкались. В поисках тепла она жалась ко мне и ерзала, усаживаясь поудобнее. Чаще всего они покрыты густым мехом, у них огромные уши и зубы. Передвигались они на двух ногах, прямо как люди. А еще говорят, что в полнолуние они наиболее сильны. Прямо как оборотни из наших легенд, прокомментировал ее слова. Меня тоже рубило, огонь почти прогорел. Нужно было устраиваться на ночлег. Что? Сонно переспросила супруга. Не бери в голову, котенок, давай немного поспим. Поцеловал супругу и стал устраиваться поудобнее. Один плащ свернул и подложил под голову, вторым накрыл нас сверху. Мы так устали, что даже каменистая земля казалась мягкой периной. Я закрыл глаза, открывать их не было ни сил, ни желания, и погрузился в сон. Глава 11. Я провалился в сон, словно в яму с липкой смолой, которая затягивала все глубже и глубже. Не было никаких сновидений, в голове было совершенно пусто. Это состояние можно было сравнить с комой. На периферии сознания промелькнула мысль, что нужно как-то проснуться, но ничего не получалось. Однако проблема с ранним подъемом напрочь отпала. Нас разбудил громкий скрежет открываемых утром ворот, от которого сотрясалась земля. Нужно срочно найти замену кофе. Я сонно ворчал, надевая ботинки. После сна голова ужасно раскалывалась. Что такое кофе? Рита прицепила на пояс меч и накинула плащ. Это горячий бодрящий напиток, который дает энергию и делает утро добрым. Я почесал рукой затылок. В идеале, конечно, хотелось умыться, но никаких следов или звуков водоемов поблизости не было. Я бы хотела найти что-нибудь подобное для тебя. Рита подошла ко мне сзади и помяла мне плечи, разгоняя кровь в районе шеи. Если кто-то и заменит мне чашку утреннего кофе, то только ты. Пока могу предложить тебе только конфетку. Она положила мне ладонь виноградный шарик, я закинул его в рот, и от резкой кислоты сильно свело челюсть. Во, а тоже ничего эффекту этих конфет, бодрит. А где Берти? Кар! Раздался крик хтонического ворона, и он вышел из-за большого камня, держа в клюве небольшую змею. Ворон моргнул кроваво-красными глазами и, запрокинув голову, проглотил ее целиком. Черт, к такому меня жизнь не готовила. Аппетит, который еще пару минут назад напоминал о себе, мгновенно пропал. Я похлопал рукой по плечу. Кар, радостно захлопав крыльями, птиц взлетел и приземлился на предложенное место. И тебе доброго утра, Берти. Мы вышли из укрытия и осмотрелись. Слева от нас солнце только начинало подниматься над вершинами восточного горного хребта, потоки золотистого света лились сквозь его зазубренный край. Мы отдохнули, свежий ветерок приятно обдувал кожу, а я чувствовал, что смогу покорить даже Эверест, если это потребуется. Впрочем, это было близко к тому, что нам предстояло. Если верить карте, нам придется все время подниматься по склону, пока не дойдем до вершины западного хребта. Руины были окружены крепостью Вестфорд, которая была помечена крестиком. Подойдя сзади, Рита завязала мне глаза своим новым платком. «Что ты делаешь?» – спросил я с улыбкой, когда она встала передо мной и аккуратно забрала карту. «Еще рано, сказала она тихо, чтобы не нарушать тишину утра и атмосферу спокойствия. «Мы еще не видели ни одной живой души с тех пор, как вышли за ворота города. Оно и к лучшему, надеюсь, приспешники Адлера нас окончательно потеряли. Максим, у нас есть время для тренировки», сказала супруга, и я услышал игривую усмешку в ее голосе. Притянул ее ближе к себе, положил руки ей на бедра, а она обвила мою шею. Я чувствовал близость и возбуждение разгоралось внутри меня. Рита умеет завести с полоборота одной лишь интонацией голоса и легкими прикосновениями. Я сблизился и впился губами в ее сладкие, пухлые губы. Поцелуй был неторопливым и очень возбуждающим, а еще очень нужным. Я впервые почувствовал, что обрел дом и причину сражаться за свое будущее и близких мне людей. Прерывистое дыхание супруги было хорошо слышно в тишине раннего утра. «Хорошо, мой нетерпеливый ученик, она отстранилась от меня. Сейчас остальные твои чувства обострены, потому что я отняла у тебя зрение. В некоторых ситуациях, как, например, в поединке с Итаном, ты не сможешь полагаться на свои глаза. Чтобы выжить, тебе придется считывать обстановку другими способами». «Понимаю, я и правда последнее время стал различать больше звуков. Где-то справа услышал тихое пение птицы, а за стеной начали раздаваться звуки просыпающегося города. Сконцентрируйся. Попробуй дойти до сути своих ощущений», — гипнотизировала меня Рита. «Представь себе сочный, спелый персик. Его косточка — это твоя интуиция, словно маленькое, но мощное ядро. Вокруг нее — мягкая, но прочная оболочка тела, которая не пропускает свет внутрь. Твоя задача – впустить этот свет внутрь себя». Закрыв глаза, я представил персик, разломил его пополам, обнажив косточку. Под лучами солнца она начала нагреваться, и из нее вдруг проклюнулся зеленый росток, расколов твердую скорлупу косточки. Сосредоточившись на этом образе, я прислушался ко всему, что меня окружало. Это было похоже на то, что я испытывал, когда входил в состояние временного транса. Все мое внимание было направлено на слух, словно я стал частью окружающего мира. Но в этих экспериментах со временем всегда присутствовало напряжение, не физическое, а ментальное. Я не знал, что сейчас со мной происходит и как этим ощущением управлять или остановить. Но обучение и наставления Риты только начинались. Теперь подумай и скажи, в какую сторону нам нужно идти. Теплое дыхание супруги щекотало ухо, а волосы на затылке стали дыбом, словно после удара током. До этого момента мы шли с юга на север, но нам нужно было свернуть на запад. Я прислушался к звукам крепости, шуму реки и какофонии голосов и звуков, что раздавались справа от меня. Повернулся на 90 градусов, чтобы оказаться к крепости спиной. В этом случае запад должен был оказаться справа, и я уверенно развернулся еще на 90 градусов. Туда, уверенно указал Рите и стал ждать новых задач или объяснений от сексуальной географички. «Рита, а награда будет?» Я растерянно повел руками по воздуху, но рядом девушки-кошки нигде не оказалось. Потянулся к платку, чтобы снять его, но пара теплых рук возникли словно из ниоткуда и остановили мои движения. «Подожди, не торопись», губы Риты приблизились к моему уху. «Герой, награда будет, но сначала тебе придется ее поймать». Слева меня обдало потоком прохладного воздуха, и я решил, что именно в этом направлении рванула моя коварная жена. Ее методы обучения были необычными. Рита не жалела меня и не делала поблажек, но она была уверена, что я справлюсь, и я не хотел ее разочаровывать. «Берти», позвал я ворона, и он сразу прилетел ко мне на плечо. «Найди Риту». «Да, не одна ты такая хитрая», ухмыльнулся я жене, которая скорее всего даже не видела меня. «Кар», отозвался он и полетел, как я и думал, влево. Мне оставалось только следовать за ним. Сначала я двигался очень медленно, выставив руки перед собой, ощупывал воздух, чтобы никуда не врезаться. Но отогнав эти страхи, стал ориентироваться только на карканье Бертрама и смешки Риты. Мне пришлось довольно много побегать за Ритой между скал, и в какой-то момент почувствовал кожей легкий бриз. «А ты молодец», Рита чмокнула меня в щеку и сняла, наконец, платок с моего лица. «Я справился с испытанием», спросил у нее, прикрыв рукой глаза от яркого солнечного света. «А ты как думаешь?» Игриво улыбнулась она и протянула мне развернутую карту. Я взял пожелтевший пергамент и огляделся вокруг. Рита привела нас в удивительное место. С одной стороны раскинулся океан. Кажется, я приплыл по нему на остров Сканна, только со стороны долины Рамзи. С другой, виднелись ворота, за которыми скрывалась бронзовая гавань. Позади был лес, Всюду летали насекомые, похожие на стрекоз, усыпанных драгоценными камнями. Здесь природа выглядела приветливой и безопасной, но, ориентируясь на карту, я понимал, что нам нужно идти совершенно в другом направлении. Зазубренные пики торчали из каменистой тропинки, по которой нам предстояло пройти, как острые зубы хищного зверя. Жаль, что мы не можем выбрать более живописный маршрут. С сожалением выдохнул, осматривая дорогу и подъем на западный хребет. Но это был самый короткий путь, и логичнее было воспользоваться именно им. Не добавляли красок этой картине и тяжелые, серые облака, которые клубились над горами и двигались в нашу сторону. Медленно и неукротимо становились все ближе и ближе. «Нам лучше начать подъем», — сказала супруга, глядя на темные тучи. Она вытащила из кармана кусочек сахара и скормила его Бертраму. И когда только Кристофер успел подложить ей угощение для ворона, птица радостно заурчала и проглотила сладость, довольно зажмурив глаза. Супруга погладила Бертрама и пересадила его мне на плечо. Судя по тому, как она повела плечами, разминая спину, ворон все время игры сидел у нее на плече. «Что там по карте? Нам нужно просто идти вверх. Сначала, да, но через несколько километров должен быть большой, белый камень-указатель. По нему мы сориентируемся, в какой стороне Вестфордская крепость», — ответил ей и еще раз сверился с картой, чтобы убедиться, что ничего не перепутал. «Я старался запоминать дорогу. Если что-то случится с картой, мы хотя бы будем знать, как вернуться обратно домой. Хотя я не рискнул бы возвращаться домой без карты». Судя по тому, с каким трепетом относился к ней Кристофер, за ее потерю он спустит с нас шкур 7 или 8. Над головами загремел гром, а ветер усилился. Я вглядывался в горизонт в поисках молний. В такую погоду опасно двигаться, да и приятного было мало. Склон становился все круче. То, что сначала было едва ощутимым уклоном, превратилось в серьезное препятствие и сильно замедляло наше продвижение. Приходилось работать не только ногами, но и помогать себе руками, чтобы взобраться как можно выше. С каждым пройденным метром дышать становилось все сложнее не только из-за нагрузки, но и из-за разряженного воздуха. Я уже собирался предложить Рите остановиться на перекур, пусть даже просто постоять на острых скалах и перевести дыхание, но в этот момент нам улыбнулась удача и мы выбрались на небольшое плато. Под неприхотливо раскидистым деревом, раз оно умудрилось вырасти на каменистой почве, можно было присесть и перевести дух. Его ветви свисали до самой земли и образовывали собой этакий шалаш, в котором можно было укрыться от пронзительного ветра и непогоды. «А вот и камень», — кивнула Рита в сторону указателя, что прятался в тени дерева. «А я его даже не заметил. Для случайных путников он вряд ли послужил бы ориентиром. Но если знать о его предназначении, можно было сделать кое-какие выводы». В расплывчатой форме едва угадывалась стрелка, что указывала прямо на запад. Нужно было пройти сквозь крону дерева. Бертрам щелкнул клювом и без опаски нырнул вглубь кроны, а мы с Ритой обменялись выразительными взглядами. Нужно быть осторожными, неприятности могли поджидать за каждым углом или камнем, да и погода лучше не становилась. Я сверился с картой и пошел вслед за хтоническим вороном, золотоискателем. «Бертрам, мое зрение привыкло к тусклому свету, просачивающемуся сквозь плотную завесу из веток и листьев». «Кар», — отозвался крылатый и спикировал с верхней ветки ко мне на рюкзак. Я раздвинул ветви с другой стороны и увидел тропинку, по обеим сторонам которой густо росли деревья. Вверху их кроны переплетались и образовывали над дорожкой живой тоннель. «Подожди минутку», — притормозила меня Рита. Она бросила свой рюкзак на землю и начала что-то там искать. Глава 12. Я и сам не собирался идти дальше, сел, навалившись спиной на ствол, и тоже покопался в рюкзаке в поисках чего-нибудь съестного. Вытащил сверток с сушеным мясом и два водных фрукта. Скудный завтрак, особенно для тех, кому, возможно, предстоит сражаться с монстрами, но ничего другого не было. Что это? Я положил порцию Риты ей на колени, и она отвлеклась от своего занятия. Она собирала какое-то устройство, похожее на телескоп. Это факелы, она соединила три цилиндрические деревянные трубки. Древесина была похожа на бамбук, такая же блестящая и полая внутри. Крайнюю часть, самую широкую, Рита набила сухим, коричневым мхом. Как только она чиркнула над факелом двумя кремнями, он запылал. Факел ярко пылал и освещал нашу поляну. С освещением, конечно, она выглядела не такой мрачной и пугающей. Мне даже показалось, что как только разгорелся огонь, я услышал звук чьих-то удаляющихся шагов. «Удобно», — заметил, пытаясь отогнать ощущение, что за нами кто-то следит, и взял оставшиеся детали, чтобы собрать второй факел. Я вставил трубки друг в друга. «Теперь, мох», — напомнила Рита. Я нащипал мха прямо с камня, на котором сидел, и затолкал его в трубку, высек из камней искру, и факел моментально вспыхнул. Растение при горении выделяло странный запах, похожий на аммиак. Он напомнил мне чистящий раствор, в который мы вымачивали заржавевшие детали в часовой мастерской. На бутылке был кричащий значок, что средство огнеопасно, поэтому неудивительно, что мох вспыхивает от одной искры. Они будут гореть около 2 часов, и если мы сохраним прежний темп, то за это время сможем добраться до вершины. Рита доедала небогатый завтрак и запивала его водой из фрукта. Я уже закончил есть, вытер рот тыльной стороной ладони. Обычно я выбрасывал кожуру водных фруктов, после того, как выпивал сок, она была горьковатой. Но когда у нас появился Бертрам, я решил попробовать ее высушить. Возможно, ему придется по вкусу такое угощение. Трудно поверить, что сейчас день, заметил я, когда мы шли по окутанной мраком тропе. Это место страшнее, чем ты думаешь. Темнота может сыграть с нами злую шутку, она будет запугивать, приглушенным голосом сказала Рита. Она не теряла бдительность ни на секунду, постоянно прислушивалась к любому скрипу и хрусту веток под ногами. Не отходи от меня и следи за дорогой, она очень коварная, может развернуть нас обратно. У тебя есть советы для подобных ситуаций? Спросил у супруги. Позади я услышал шорох и обернулся, но там никого не было. Да, не спускай с меня глаз и постарайся не обращать внимания на ощущения, тебе будет казаться, что из темноты на тебя смотрит сотня глаз. Потерять Риту в таком месте, последнее, чего мне хотелось, поэтому я ускорился и сократил небольшое расстояние между нами. Даже Бертраму было не по себе. Он ни на секунду не покидал ореол света, лишь иногда перелетал с моего рюкзака на Ритин и обратно. Это место реально пугало. Огромные деревья выглядели угрожающе, они смотрели сверху вниз, как безмолвные часовые, и пристально следили за каждым нашим шагом. Время от времени вдалеке раздавались крики неведомых существ. Даже представить страшно, как они выглядят, если от одних только этих звуков по телу идет дрожь. И совет у Риты о том, что не стоит обращать внимание на странные взгляды из темноты, не особо-то получалось, я буквально чувствовал их своей кожей. Чем сильнее сгущалась вокруг нас темнота, тем больше это ощущение завладевало моим вниманием. Казалось, что за каждым кустом притаился хищный тигр, приготовившийся к прыжку. Я старался не паниковать и брать пример стойкости с жены, но время от времени ее шаги тоже сбивались, дыхание учащалось, как и у меня. Казалось, что лес смыкается вокруг нас в удушающее кольцо. Рита замедлила шаг, и я тоже остановился. Ее уши настороженно навострились и затрепетали, широко раскрытые глаза вглядывались в темноту. Зрачки увеличились так сильно, что от радужки остался только тоненький ободок. «Что ты слышишь?» – тихо спросил у нее и представил персиковую косточку, которая навечно засела в моих ассоциациях как центр и начало всех ощущений. Но мелькающие перед глазами тени мешали сосредоточиться, поэтому я закрыл их, предварительно взяв Риту за руку, чтобы она никуда не исчезла, пока я ничего не вижу. «За нами охотится стая», она подняла голову и повела носом. «Чем пахнет?» Я тоже принюхался к воздуху, но ничего, конечно же, не почувствовал. «Не знаю, запах их шерсти мне не знаком. Я никогда еще не встречала таких существ». Она встрепенулась и потащила меня дальше. «Нам нужно идти. Они чувствуют, что мы рядом, но пока не понимают, где именно мы находимся. Звери сейчас с подветренной стороны от нас. Чем быстрее отсюда выберемся, тем лучше». Мы почти у выхода, я сверился с потрепанной картой. Сразу за этой тропой на ней было отмечено 13 поворотов, и я постарался запомнить каждый. «Идем». После пробежки по тоннелю у меня появилась клаустрофобия. Даже воздух тут был каким-то спертым, несмотря на то, что мы все это время находились на улице. Я и не осознавал, что замерз, пока не вышел на солнечный свет. Теперь самое сложное, я запрокинул голову, чтобы посмотреть на отвесные скалы. «Здесь высоко, не отставай», поддразнила меня Рита с дерзкой ухмылкой, оглядываясь на меня через плечо. Дерзость и самоуверенность не покидали ее, даже когда за нами охотилась стая непонятно кого и предстояла трудная дорога в наш личный Мордор. Игривое настроение Риты передалось и мне. Я дернул ее за кончик хвоста. Она ахнула и покраснела, а потом зашипела от негодования, чем очень меня рассмешило. Я прижал ее к себе, взял за подбородок, как будто собирался поцеловать, наклонился, прижавшись к ее губам своими, а затем, в последний момент приподнял голову и цапнул ее за кончик носа, который она тут же недовольно сморщила. «Наперегонки», — задорно сказал я и рванул к стене. Она кинулась следом за мной, а я отступил в сторону, как в детской игре кошки-мышки, и рассмеялся, прогоняя остатки страха после тоннеля. «Не отставай», — передразнил ее и отошел еще на несколько шагов. «Ты пожалеешь, когда я тебя поймаю», — в ее голосе я услышал игривое рычание, в котором не было и капли реальной угрозы. «Кстати, ты можешь представить, что уходишь от врага и путаешь следы. У меня такое чувство, что в ближайшее время нам придется заниматься этим довольно часто. Вторая тренировка за день, ты совсем меня не щадишь», — притворно пожаловался, хотя уже чувствовал, как по венам, в предвкушении разливается адреналин, как будто я только что залил в себя банку энергетика. «Ну что, ты готова?» Роскошные ноги Риты напряглись. Опустившись в глубокий присед, она оттопырила попу, прогнулась в пояснице и оперлась руками о землю. В облегающей черной одежде она была похожа на лоснящуюся пантеру, готовую к прыжку. От осознания того, что я вот-вот стану добычей такой сексуальной дикой кошки, в крови забурлило возбуждение. «Мы еще посмотрим, кто из нас станет охотником, а кто дичью». Подмигнув ей напоследок, помчался вверх по крутому склону. До первого поворота было 500 метров. Я оглянулся, чтобы проверить, далеко ли Рита. «Попробуй задействовать другие чувства, Макс». Из-под моей стопы вылетел камешек и, судя по звуку, попал прямо по супруге. «Эй!» — возмутилась она. «А что насчет тех ребят, что преследуют нас? Они не услышат?» Я снова обернулся. «Они учуяли наш запах, когда ветер переменился. Она решила мне отомстить». Камень отрикошетил от скалы и ударил меня по руке. Мы обогнули второй поворот. «Какая кровожадная!» — проворчал себе под нос. «Я все слышу». Рита бросила еще один камень, и он попал мне по локтю. «Прислушайся к ощущениям, уклоняйся, не оглядываясь. Знаешь, от этих камней останутся синяки, а я тебя потом пожалею», — пообещала она и предвкушающе рассмеялась. «Это угроза или обещание?» Я подобрал камешек и бросил в нее. Хотя по правде я и сам не знал, какой ответ мне понравился бы больше. Вместо ответа Рита только усмехнулась. Я услышал, как она зачерпнула горсть снарядов с каменистой тропы. Встряхнулся и приказал себе сосредоточиться, постарался уловить слухом каждое ее движение. Взбираясь по склону, я не мог отвлекаться на воображение и визуализацию. Чтобы не сорваться с узкой тропы, пришлось выезжать на голом убеждении в том, что сконцентрироваться – это вопрос жизни и смерти. Мне показалось, что камни гремели в левой руке Риты, значит, бросать их она будет правой. Информации было немного, и я не очень-то понимал, как мне это поможет. Но тут услышал, как она замахнулась. Камень просвистел рядом с левым ухом как раз в тот момент, когда почувствовал, что нужно наклониться вперед и уйти вправо. Я взял стабильный темп. Каждый шаг синхронизировался с ударом сердца. Мне больше не нужно было думать о том, как двигаются ноги и руки. Это происходило на автомате, и я отдал все внимание слуху. Я свернул влево и увернулся от очередного камня, а затем перепрыгнул еще один, нацеленный мне в ноги. Легкие горели, ноги уже еле двигались, но разум оставался кристально чистым. У меня как будто выросли глаза на затылке, которыми я мог наблюдать за своей женой и уворачивался почти от всех летящих в меня снарядов. Мы миновали шестой поворот. Я задумался, есть ли у этого состояния какие-то границы или я могу расширить свое ощущение пространства или сознание бесконечно. Сфокусировался на своих ощущениях и мысленно попробовал расширить зону их действия, но внезапно услышал знакомый звук. Тик, тик, тик. Я мог охватить вниманием все движения своего тела, маршрут, топот наших ног, стук камешков, которые Рита перекатывала в ладони, звук, с которым Бертрам рассекал крыльями воздух. Но в эту понятную симфонию ворвался еще и свист. Тик, тик, тик. Рита, я развернулся и сгреб ее, прижимая вплотную к скале и прикрывая собой. Мимо пролетела стрела. Чуть ниже по склону появилось несколько темных фигур. Одна из них указывал рукой в нашу сторону. Кажется, нам пора уносить ноги. Не один я так подумал, потому что враги уже рванули за нами в погоню. Глава 13. Кар, Пронзительный крик Бертрама вывел нас из оцепенения. «Бежим!» Мы понеслись вверх по склону, надеясь добраться до водопада быстрее, чем враги нас догонят. Я очень надеялся, что вход в руины – это что-то абстрактное, и попасть в них можно в любом месте. Было у меня предчувствие, что ублюдки, что преследовали нас, не станут стоять и ждать, когда мы найдем дверь. А еще я рассчитывал, что они не решатся лезть за нами в подземелье, кишащие призраками и монстрами, и останутся на пороге. Все же местные жители очень суеверны, а у этих руин очень дурная слава. Подняв голову, осмотрелся, надеясь увидеть что-нибудь остатки разрушенного города, но за высоким склоном нельзя было ничего увидеть. Я перестал считать повороты и понятия не имел, где именно мы сейчас находимся. Когда повернули в очередной раз, у меня закололо в боку. Но о том, чтобы снизить скорость, не могло было и речи, поэтому я продолжал бежать и надеялся, что выносливости хватит. Послышался плеск воды. «Водопад, должно быть, близко», — приободрилась Рита. Мы синхронно перепрыгнули через поваленное дерево. Я чувствую их запах. Как она умудрялась болтать на такой скорости, была для меня загадка. После очередного поворота, который оказался последним, мы остановились как вкопанные. Несмотря на то, что за нами гнались не с самыми добрыми намерениями, мы не могли сдвинуться с места. Пооткрывав рты от восхищения с примесью ужаса, смотрели на разрушенную крепость, которая не уступала своей мощью защитной стене острова Сканна. Зубчатые стены покосились, казалось, что полуразрушенные башни могут упасть от малейшего сквозняка, но они держались, несмотря на удары беспощадного ветра. Крепость венчала вершину водопада, воды которого с плеском обрушивались на гладкие, черные камни у наших ног. Как нам попасть внутрь? Я разрушил оцепенение, охватившее нас. В атмосфере было что-то гнетущее, требовавшее тишины, и я чувствовал себя виноватым из-за того, что перекрикивал шум водопада. Рита слегка вздрогнула, до нее не сразу дошел смысл моих слов. Она как будто вообще забыла, что кто-то стоит рядом с ней. Тряхнув головой, супруга разогнала морок и вытащила из ножен меч. Вход должен быть за водопадом. Нам нужно поторопиться. Их запах стал очень насыщенным, они совсем близко. Из-за рева падающей воды я не слышал топота ног наших преследователей, а видно их пока не было. Но враги и правда должны быть уже где-то совсем рядом. «Идем», — я взял жену за руку. У нас не было времени на раздумья, мы обогнули поток воды и принялись ощупывать скалу в поисках входа. Рита потратила десяток секунд, чтобы зажечь факел, но в итоге мы оказались в выигрыше. Потому что без света вряд ли смогли увидеть древние руны, нацарапанные на каменной стене. «Макс, они уже близко!» Рита в панике смотрела то на меня, то сквозь поток воды, но за ним пока никого не было видно. Секунду, я в отчаянии рассматривал символы и водил по ним пальцами. Если бы Рита умела читать, мы бы уже знали, что здесь написано. Возможно, это подсказка или указатель. «Я уже слышу их», — торопила она меня. Я поднес факел ближе и сосредоточился на надписи, и вдруг: «Кажется, я понимаю, что здесь написано», — успокоил Риту. Каким-то образом синхронный перевод, который позволял мне понимать местных жителей, преобразовал непонятные закорючки в кириллицу. Охренеть, вот это полезная штука. Оружие не стоит ничего, если его хозяин не владеет ключом. «Макс», — толкнула меня локтем Рита. Я обернулся и увидел, как из-за поворота выбегает первый враг с лохматой головой. На улице уже темнело, но на его человеческом теле отчетливо виднелись племенные рисунки. На бедрах была повязка, за спиной – колчан со стрелами. Вот и вся одежда. Черт, я снова уставился в стену, как будто это поможет найти ответ. Войти внутрь так просто было нельзя. Нужно было произнести пароль, который скрывался в ответе на загадку. Как и в сказках про пещеры с сокровищами, вход в это подземелье требовал дань. Остальные враги тоже подтянулись и прошли сквозь струи воды. Они подняли свои волчьи морды и принюхались к воздуху. «У нас больше не было времени. Какой это может быть ключ?» — бормотал я, сосредоточившись на этой дурацкой загадке. Я больше не мог позволить себе отвлекаться, поэтому ситуацию с нашими преследователями контролировала Рита. «Ну же, что делает оружие бесполезным? Они заметили нас», — сказала Рита, держа катану наготове. Один из волков смотрел на нас, в темноте его глаза горели. Он собрал вокруг себя остальных и указал в сторону водопада. «Хорош Кристофер, рассказал нам, как прийти сюда, и ни слова не сказал о том, что нужен еще и пароль. Или, может быть, он говорил, а я просто забыл. Мне вспомнилось, как серьезен он был, когда провожал нас. Он просил меня не забывать о чем-то, но о чем именно, совершенно вылетело из моей головы. Раздался волчий вой, и шесть оборотней решительно направились в нашу сторону. «Макс, соображай», – прошептала Рита. «Не забывай, не забывай», – повторял я нараспев. «Что же говорил Кристофер? Что-то о карте, о том, что нам поможет Бертрам. Не забывай, оружие не стоит ничего. Отсутствие чего делает оружие бесполезным, Кэр». Бертрам хлопал крыльями, храбро бросившись нас защищать. «Храбрость!» – заорал я, когда меня догнало осознание. «Кристофер действительно подсказал нам ключ, хоть и в своей эксцентричной манере. Я вообще не был удивлен, зная, как он любит играть словами. А то, что это могло стоить нам жизни, уже совершенно другой вопрос». С шипением, как будто автобус на остановке открывает двери, тяжелая каменная плита отъехала в сторону, открывая узкий проход. Я позвал Бертрама, схватил Риту за руку и затащил ее в подземелье. Как только мы оказались внутри, щель начала сужаться. «Быстрее, быстрее!» Я понимал, что вряд ли камень услышит, поймет и тем более послушается меня, но не мог сдержать эмоций, потому что пара щелкающих челюстей пыталась протиснуться следом за нами. Рита угрожающе выставила вперед меч, на случай, если придется принимать бой в узком проходе. Но необходимости в этом не было, вход закрылся. Волк снаружи пару раз озадаченно взвизгнул и смолк. Мы тяжело дышали в тишине, я прижалась лбом к холодному камню и ухмыльнулся. Оружие не стоит ничего, если его хозяин не владеет ключом. Я поражался логике человека, который придумал эту загадку. Этим ключом оказалась храбрость. Рита вложила свой меч в ножны и, резко схватив меня за лацканы плаща, прижала к стене. Я подумал, что она что-то увидела или услышала, но она неожиданно прижалась ко мне всем телом и поцеловала. «И за какие заслуги на моей улице перевернулся грузовик с поцелуями?» – спросил я, довольно улыбаясь. Факел лежал на земле и все еще горел. Я прекрасно видел, с каким обожанием на меня смотрела Рита. «Не понимаю, о чем ты?» – смутилась она. «Но ты один из самых умных людей, которых я встречала. И скорость твоих реакций, Макс, если бы не ты, я не дал ей озвучить то, что и так было понятно. Не хотелось даже думать об этом, поэтому я прервал поток ее восторгов еще одним поцелуем. У меня бы ничего не получилось без такого хорошего учителя». Я заглянул ей в глаза, ласково погладив шею большим пальцем. «А где Бертрам?» «Кар-кар!» — раздался крик ворона-золотоискателя из темноты. Я поднял с пола факел, поднял его повыше и осветил катакомбы. По обе стороны каменного склепа стояло по 5 саркофагов, составляющих безмолвную стражу. «Бертрам!» — Рита произнесла имя ворона шепотом, но ее голос все равно отразился от высоких стен и сводчатого потолка. «Кар!» — отозвался он где-то поблизости, но мы его не видели, поэтому пошли на его голос. Миновали саркофаги и дошли до противоположной от входа стены, которая была разрушена бог знает когда. Надеюсь, она не несущая, не хотелось бы погибнуть, так и не найдя ни одной монеты. Берти шуршал где-то поблизости, и так как здесь был только один проход дальше, мы вошли в небольшую комнату. «Смотри под ноги», — предупредил я Риту, споткнувшись о камень. Мы оказались в крошечной комнатушке, в которой до нас наверняка побывали многие. Там не было ничего, кроме нескольких разбитых ящиков и деревянных бочек. Среди этого хлама мы и нашли Бертрама, он ковырялся клювом в куче старого тряпья. «Что у тебя там, приятель?» Я присел и подсветил факелом, чтобы получше рассмотреть его находку. Он снова потянул за ткань, там что-то звякнуло, и я увидел, что одеждой прикрыт человеческий скелет. Бертрам снова и снова нападал и мотал головой, пытаясь что-то вытащить из его кармана. «Что ты там нашел, приятель?» «Золото!» Наконец, с торжествующим карканьем хтонический ворон вытащил блестящую золотую монету из брюк мертвеца. «Это же золотоискатель», напомнила мне Рита, почесывая Бертрама под подбородком. «Судя по тому, что говорил Кристофер, я думал, нам придется отвоевывать у него каждый грамм золота», но ворон послушно выронил монетку на подставленную Ритой ладонь. Супруга спрятала находку в свой рюкзак. «Просто невероятно, что ты нашел ее здесь. Без тебя мы бы не справились. Это все, конечно, хорошо, но одной монеты нам вряд ли хватит. А как пройти дальше? Вопрос. Мы в тупике», я водил факелом, освещая стены и потолок, но никакого прохода здесь не было. «Бертрам, может, ты знаешь, как пройти дальше? Я спросил, ни на что особо не рассчитывая, он же золотоискатель, а не компас. Но ворон вскинул голову и уверенно кивнул. Кар, кар, он щелкнул клювом и взлетел, зацепился когтистыми лапами за выступ на стене и стал ее клевать. Он стучал по камню, периодически оборачиваясь на меня. Наверное, это что-то значило. Здесь какой-то тайный проход. Да, я подошел к нему. Бертрам оживился, распушил загривок, снова постучал по одному из камней и посмотрел на меня кроваво-красными глазками-бусинами. Мы с Ритой обменялись взглядами, я пожал плечами. Ну ладно, просто попробую. Я постучал по тому же камню. Конечно, так просто быть не могло. Я особо и не надеялся, но стукнув по нему от досады, удивился. От сильного удара камень погрузился глубоко в стену, я протолкнул его до конца, пока он с глухим эхом не выпал с другой стороны. Просто нужно было бить немного сильнее. Краеугольный камень. На нем все держалось. Рита начала с легкостью вытаскивать камни, из которых была сложена фальшивая стена. Я подключился, в четыре руки дело пошло еще быстрее, в перегородке образовался проход, куда мы с легкостью пролезли. Следующим помещением оказалась огромная пещера. Я придержал Риту за руку, чтобы она не рванула на эмоциях вперед, ведь в паре метров от нас разверзлась настоящая бездна. Вот это да, мой шепот отразился от стен, но его быстро поглотила черная тьма. Расщелине, которая делила пещеру пополам и уходила глубоко в недра земли, не было конца и края. Свет наших факелов пылал ярко, но освещал вокруг лишь небольшое пространство. Он выхватывал из темноты край деревянного моста, соединявшего две стороны. Кар, Бертрам щелкнул клювом, спрыгнул с рюкзака Риты и перелетел через мост. Нам лучше не отставать от него. Рита вышла вперед. Она явно видела в темноте лучше меня, поэтому шла за Бертрамом, а я за ней. Макс, нам нужно быстро пройти мост. Я не уверена в его надежности, но других путей на ту сторону не вижу. Подожди, что? Я думал, нас ждет приятная прогулка и был уверен, что этот мост достаточно крепкий, чтобы выдержать нас двоих. Значит, сейчас будет третий урок за сегодняшний день, как-то многовато. Да, и в конце либо зачет, либо провал, ответила Рита будничным тоном, слегка пожимая плечами. Я понял, что у нее просто специфическое чувство юмора, как говорится, правдеформация налицо. Ну все, соберись, давала последнее наставление Рита, когда мы подошли к мосту. Представь, что ты стрела, несущаяся над землей. Двигаешься так быстро, словно тебя подгоняет в спину ветер. Она не стала ждать моего ответа и рванула вперед, а я собрался с духом. Ладно, самое страшное, что может произойти, упаду в расщелину. Так себе утешение, но выбора по сути нет. Все или ничего. Я не сводил глаз с факела Риты, который маячил уже в самом конце моста. Я знал, что стоит мне посмотреть вниз, как увижу кромешную тьму, поэтому старался взгляд туда не опускать, и без этого каждый шаг воспринимался как последний. Мост не выглядел очень длинным, пока я бежал через зияющую пропасть, 500 метров показались 5 километрами. К счастью, мост быстро закончился и мои ноги заскользили по пыльному каменистому полу. Клянусь, я готов был упасть на колени и целовать родную землю, никогда меня к ней так сильно еще не тянуло. Я обернулся, чтобы убедиться в том, что действительно сделал это. Ты отлично справился, я в тебе не сомневалась. Рита подошла и обняла, положив голову на плечо. Мы потеряли Бертрама? Спросил у нее, тяжело дыша и приходя в себя. Нет, он ждет нас у решетки. Супруга подсветила факелом высокие железные ворота. Я думаю, раньше за ней что-то прятали. Ворон сидел на рычаге, который, очевидно, и запускал в действие механизм подъема. Эти ворота выглядели как серьезное препятствие. Что они держали здесь? Цербера, самых опасных преступников, даже знать не хочу. Я вздрогнул, потому что из пропасти внезапно повеяло сквозняком. Он донес до нас отчетливый запах серы. Кар, жадное до золота существо клюнуло меня, привлекая внимание. Ладно, ладно, я понял. Я передал Рите свой факел, чтобы обеими руками опустить рычаг, но он не поддавался. Да, ты бы тут точно не справился без нас, подразнил я ворона. Кар, это прозвучало так оскорбленно, словно я задел его достоинство. Ну не обижайся, пропыхтел и всем весом навалился на древний рычаг. Решетка сдвинулась лишь на несколько жалких сантиметров, ржавый механизм противно скрипел, но понемногу двигался. Рита воткнула факелы в щель между двумя скалами, подошла к Бертраму и взяла на руки. Кар, супруга прижимала его к себе, ахтонический ворон изо всех сил выкручивался из ее объятий и рвался к решетке. «Тише, тише», она разговаривала с Бертрамом, как с непослушным ребенком. «Сейчас мы не можем пройти, нужно немного подождать. Ау-ау-ау». Внезапно, позади нас раздался пронзительный волчий вой. Глава 14. «Похоже, наши преследователи нашли другой способ проникнуть внутрь», — констатировал я. «Нужно поторопиться», — Рита покрепче зажала извивающегося Бертрама под мышкой и шикнула на него, чтобы ворон замолчал и перестал орать. В другую руку она взяла наши факелы. «Беги вперед, я попробую проскользнуть следом за тобой. Когда отпущу рычаг, я уже успел поднять решетку наполовину». Рита кивнула и перебежала в следующую пещеру, а я юркнул под медленно опускающиеся ворота за ней и Бертрамом. Получилось. Был риск остаться здесь, но обошлось. Не знаю, так был устроен механизм решетки или он просто-напросто проржавел, но все обошлось. Жуткий грохот, отразившийся от каменных стен, с которым закрылся проход, оповестил волков о нашем местоположении. Надеюсь, отсюда есть другой выход, потому что эти ворота открываются только с одной стороны, заметил я, когда осмотрел ближайшую округу на наличие такого же рычага и его не нашел. «Должен быть», — уверенно сказала Рита. «Я тоже не думаю, что возвращаться тем путем, которым мы пришли, было бы разумно. Пошли», — я шел уверенно потому, что никаких развилок на нашем пути пока не встречалось. Мы спустились по каменным ступеням, прошли вдоль череды сырых, пустых камер, которые выглядели как самая настоящая темница. Тут пахло плесенью и отсыревшим сеном. В некоторых помещениях стояли пыточные приспособления. Я с трудом мог представить, по какому принципу работает большая часть приспособлений. И если честно, знать этого не хотелось. К черту. Дальше Бертрам взял на себя инициативу, взлетел и когда появились развилки свернул вправо. Ворону я доверял, было видно, что он тут ориентируется куда лучше нас. Так и получилось. Бертрам провел нас через комнаты более приятные, чем виденные нами темницы. В них лежали приличные тюфяки, на стенах висели фонари. Наверное, тут раньше спали охранники. По моим предположениям, мы двигались на северо-восток от входа, но уверен я не был. Гнетущая темнота подземелий могла сыграть злую шутку с моим внутренним компасом. Да и какой компас, если я даже на улице путаюсь, что говорить о подземелье. Хорошо, что у нас был хтонический ворон, одержимый поиском золота. Без него мы растерялись бы на первом же повороте и тыкались в каждый угол, как слепые котята, ведь эти руины были похожи на бесконечный лабиринт с сотнями поворотов, тупиков и закольцованных маршрутов. Жаль, что наша карта вела только до входа. Время от времени Бертрам останавливался и указывал на какой-нибудь небольшой предмет, сережку, брошку или раздавленное кольцо, сделанное из золота или горстку золотой чешуи, скрытых под слоями пыли и паутины. Даже если кто-то проходил до нас по этому маршруту, вряд ли они нашли бы эти вещи без такого помощника. Конечно, это было мелочью по сравнению с тем, сколько денег нам было нужно для благоустройства поместья и оплаты работы кузнеца. Но даже так, мы ничего не упускали и каждый найденный вороном предмет складывали в сумку. Каждый раз Бертрам одобрительно каркал, выражая свое одобрение нашей запасливости. Ну еще бы, кто в здравом уме золотом вот так разбрасывается? А мы были слишком бедны, чтобы перебирать и крутить носом от таких подарков. Еще и вражеский вой, то и дело звучащий вдалеке коридоров, морально давил, напоминая, что за нами, по пятам идут враги. Мы бежали за нашим проводником по коридорам и залам, на ходу я выхватывал взглядом отдельные детали. Прогнившая деревянная дверь, которая вот-вот сорвется с петель, но каким-то чудом продолжает держаться на добром слове, еще один скелет, склеп. Поднявшись по лестнице, мы выскочили в просторный вестибюль заброшенного дворца. Солнечный свет струился сквозь высокие окна, в некоторых рамах сохранились фрагменты цветных витражей, выложенных из небольших кусочков стекла. Солнце стояло высоко и это меня обнадежило. Я очень надеялся, что мы сможем выбраться из этих жутких развалин еще до наступления темноты. Бертрам метался вокруг, как будто не мог решить, куда идти. Мы с Ритой использовали заминку нашего проводника, чтобы вытряхнуть из факелов пепел, разобрать их и убрать в рюкзаки. Одной заботой меньше, с обеими свободными руками и бежать легче, и защищаться в случае нападения куда сподручнее. Наконец, ворон с радостным карканьем щелкнул клювом и полетел к гигантской каменной лестнице, которая возвышалась над остальной частью разрушенного дворца. Мы бросились вслед за золотоискателем. Бертрам повел нас вверх на 3 пролета, а затем завернул в длинный коридор. Мы добежали до конца и повернули налево. На крутом повороте ворон резко остановился, раскинув крылья в стороны, гася скорости, чуть не вылетев в окно, уцепился лапами за кованую ручку. Рите хватило грации и опыта резко затормозить, а вот я этого не сумел. Со всего маху плечом врезался в каменную стену, да так сильно, что вышибло воздух из легких, а по мраморным плитам стены поползли новые трещины. К счастью, цел. Кажется, с момента становления Ашером мое тело стало куда крепче. Ворон перелетел от окна и ухватился цепкими лапами за ручку металлических дверей, украшенных коваными узорами. Он развернул к нам взъерошенную голову и, убедившись, что мы смотрим, дважды стукнул клювом по створке. «Бертрам, что там?» Я с силой надавил на заржавевшую ручку. С громким скрипом двери в таинственную комнату открылись, и ворон первым влетел в богато обставленную спальню, которая, скорее всего, предназначалась для хозяина этого дворца. Но я сомневался, что мы найдем здесь что-то путнее. Вряд ли у местного царька был золотой унитаз, как у наших олигархов. Скорее всего, в этот раз Бертрам ошибся. Если верить слухам, на это место не раз совершались набеги. Подозреваю, что наемники первым делом грабили сокровищницы и спальни. Комната подтверждала мою теорию. Из нее давно вытащили все ценное, что можно унести, вплоть до простыней и матраса, да и от кровати мало что осталось за эти годы, разруха. Но ворона не остановило отсутствие золотых гор, рассыпанных посреди комнаты. Он, хлопнув крыльями, направился к дальней стене и уселся на каминную полку. «Кар, он позвал нас к себе, Бертрам, но здесь ничего нет», — Рита поманила его пальцем. «Она разделяла мое мнение и хотел поскорее уйти, чтобы не терять время впустую». Ворон расправил черные крылья, нахохлился и решительно топнул лапой, показывая, что с места не сдвинется, пока мы не подойдем к нему. «Кар!» Внезапно ворон расправил крылья и стремительно бросился в дымоход.